Несколько секунд ученица лежала неподвижно, потом недовольно пошевелилась, резко вздохнула, потерла запястье и сказала недовольно: «Не помогают твои волшебные слова». «Неужели?» Она повернулась ко мне, вздрогнула и распахнула глаза от удивления. «Ничего себе! Ты так изменился, и наши руки больше не связаны!» «Это мир снов, Хэл». Я поднялся, протянул ей ладонь и помог выбраться из кровати, заметив попутно, что моя рубашка превратилась в короткую тунику. Брюки оказались заправлены в высокие сапоги с мягкой подошвой. За голенищем виднелась рукоять ножа. Пуговица из ладони исчезла. «Как я выгляжу?» — Хэл вертела головой в поисках зеркала. «Прекрасно». Ее голову венчал тяжелый узел прически. Несколько тугих завитков спускались на шею. Длинный белый хитон, заколотый на плече золотой фибулой, струился складками до самой земли. Я предполагал, что она почувствует хотя бы легкую робость перед первым заданием, но моя ученица уверенно поспешила к выходу из дома. «Все то же самое», — произнесла девушка с разочарованием, когда мы вышли на крыльцо. «Не спеши. В первый раз переход должен быть плавным. Как только окажемся за калиткой, все изменится. Помнишь, что я тебе говорил?» «Да. Быть внимательной и не отходить от тебя». «Тогда идем». Мы, не торопясь, шагали по узкой тропинке, проложенной среди пышно разросшейся сныти. Деревья над головой смотрели молчаливо и угрожающе. Холодный ветер ползал среди цветов, слегка шевеля их стебли. Хэл невольно поежилась, начиная ощущать некую враждебность окружающего. «Как мы найдем обратную дорогу?» «Когда все закончится, сон сам выбросит нас». Она нахмурилась, видимо, осознав окончательно, куда нам предстоит погрузиться. Впереди ожидало гнетущее сновидение тяжелобольного, и хотя девушка доверяла мне, задача вдруг показалась ей очень сложной. «А что мы должны делать?» «Искать знаки». «Какие?» «Твоя одежда, что она тебе напоминает?» Хэл коснулась прически, развела длинные складки хитона, полюбовалась ремешками золотых сандалий, оплетающими голени, покрутила медальон, свисающий на длинной цепочке с шеи. Поиск ответа слегка отвлек ее от тягостных предчувствий грядущего испытания. «Ну, похоже, я жрица какого-то храма». «Не какого-то, а древней богини Аты. Это персонификация обмана, помрачение ума, заблуждение, глупости». «Очень мило», — вынесла вердикт моя ученица, уже без особого удовольствия глядя на подол своего одеяния. «Для моего первого визита в мир снов в качестве видящей не могли подобрать образ поприятнее. Любви, счастья». «Нет, все очень логично. Эйсон болен, его разум поврежден, сон тоже заражен, искажен, и ты — олицетворение обмана, который окружает этого человека». «Откуда ты знаешь?» «Давно работаю с этим пространством. Оно очень чутко реагирует на вторжение в него. Мы для него не враги, мы часть сна, и этот мир переделывает наш облик под себя». Беседуя, мы неторопливо приближались к калитке. Я настраивался на серьезную работу, Хэл пыталась узнать как можно больше за очень короткий промежуток времени. Но откуда этот свихнувшийся парень мог знать о богине Ате? Где-то слышал или читал, видел символ. Подсознание зацепило, трансформировало и выдало картинку. «Значит, наш пациент сам создает мир, в который мы сейчас попадем». Она потянула себя за длинный кудрявый локон и принялась в задумчивости накручивать его на палец. «Все гораздо сложнее. Человек влияет на свое пространство, оно отражается на нем и на нас, а вся остальная огромная сфера сновидений, частью которой является сон этого человека, переделывает все, что нас окружает, по своим законам». «Какие это законы?» «Я буду рассказывать тебе постепенно». «Что, если человек обожает, например, фильмы про космос? Мы стали бы двумя космодесантниками?» «Не исключено». Девушка рассмеялась. «Хорошо, я жрица обмана и сумасшествия. А кто ты? Вестник света?» «Убийца». Она уставилась на меня с глубочайшим недоумением. В серых глазах отразилось мое перевернутое лицо. «С чего ты взял?» Я показал ей татуировку на своем запястье, изогнутый зазубренный нож. Орудие Мойры Атропы, перерезающей нить человеческой жизни. Но почему? Твоя версия? Хел задумывалась, покусывая нижнюю губу. Он хочет умереть, произнесла она, наконец, уверенно. И не может. Хочет прекратить страдания, но заперт в палате и в своем теле. Верно. Я избавление для него. Так ты все-таки должен убить его? Освободить. Выпустить из безумия, в которое он заточен. А как мне придется это сделать, пока не ясно. Ты уже делал нечто подобное? Да. Ну тогда ладно. Идем? Ты готова? Готова.